Девятое. Отшельник черной крепости Каракалле. Первым, что я услышал, придя в себя, была капель. Где-то монотонно падала вода. И еще что-то потрескивало, вроде полешек в костре, хоть запаха гари не чувствовалось. Оба звука и копили потрескивание многократно отражались и усиливались сводами, явно воздетыми высоко над полом. Я убедился, это так и есть, решившись приподнять веки. Вокруг действительно оказалась пещера, освещавшаяся свечами в массивных светильниках, вдоль закруглявшихся к потолку стен. Думаю, что примерно так могло бы выглядеть внутри метро, лет через 300 после Карибского кризиса, если бы Хрущеву и Кеннеди не удалось его погасить, а напротив, он, разросшись тысячей ядерных грибов, погасил бы мир, миллиарды миров на планете. Чудом уцелевшие люди сбились бы в племена, поклоняющиеся языческим идолам, непредводительствуемые свирепыми вождями да шаманами. Потом я подумал, что нынешние его вожди и поводыри тоже свирепы, будь здоров, хоть и научились прятать людоедскую сущность под дорогостоящими произведениями дантистов, по рецептам пиар-технологов. Хоть она и сквозит в их делах, стоит лишь как следует присмотреться. Я так осторожно повернул голову, словно опасался, будто сломана шея, и, как и предполагал, увидел костер, который сначала услышал. Он полыхал в чем-то вроде камина, который раньше, по-видимому, служил технологической нишей какому-то оборудованию, вроде электрических сборок или, скажем, пускателей, если, конечно, придерживаться версии метро, которая, впрочем, вряд ли могла отвечать действительности. Какой метрополитен в горах, где после крушения коммунизма с его электрификацией даже электрические мачты порезали и сдали в металлолом? Я как раз собирался задаться мыслью, куда я вообще попал, когда нечто, почудившееся мне здоровущей серой глыбой у импровизированного камина, пришло в движение и разогнулось, громко крякнув, оказавшись высоким человеком в холщовом плаще до пят. Высоким, это я, признаться, слабо выразился. Человек был настоящим великаном, за 2 метра ростом и косой сажени в плечах. «Проснулся», — сказал незнакомец гулким, зычным голосом, — «и я сразу узнал его. Это был голос человека, взвалившего меня на плечи, когда я готовился умереть на каменной лестнице подземелья. Затем я вспомнил, как и почему попал в само подземелье, махом все, завернутое в оболочку из нейронов, и застонал, пожалев, что проснулся. «Крепись, братишка», — сказал великан и повернулся ко мне лицом, чтобы я мог разглядеть его черты, крупные, но при этом благообразные. Или такое впечатление складывалось из-за курчавой рыжей бороды, не такой длинной, конечно, как у Этуша, когда он играл Карабаса-Барабаса в старом добром детском фильме, но тоже вполне приличной. Я подумал, незнакомец напоминает какого-нибудь христианского воинствующего отшельника эпохи крестовых походов, проводящего ночи в молитвах, а днем защищающего одиноких паломников от всевозможных бандитов, рыщущих по округе в поисках перспективных жертв. Может, даже нищенствующего рыцаря-тамплиера, неукостительно следующего данному обету, такого, каким храмовником и полагалось быть, пока голова Бафомета не прикусила их, застив глаза золотой лихорадкой и превратив в алчных и бессовестных ростовщиков. Возможно, воображаемое сходство подчеркивала одежда, состоявшая из громадного холщового мешка, перепоясанного на талии, и с дырами для рук, как у Сталлоне в его первом фильме про Рэмбо, единственном, посмотрев который, я не плевался, только гораздо длиннее, почти до пят. «Ну-ка, хлебни!» — предложил здоровяк, протягивая чашу, над которой вился дымок, а рука у него была под стать туловищу, большая, как у античной статуи, вся в узлах мышц и сухожилий. Такой только соревнование по армрестлингу выигрывать. «Только не опекись!» — предупредил он. «А что это?» — робко поинтересовался я. «Что надо?» — уклончиво отвечал великан. «Ты пей, не боись! Стал бы я тебя на горбе тащить, чтоб теперь травить! Сам подумай!» Это было логично. Я осторожно отхлебнул. Жидкость была раскаленной, терпкой на вкус, с ощутимым оттенком корицы и крепче рома. «Ну как, не смертельно?» — осведомился здоровяк, еле заметно улыбнувшись. «Вроде ничего, приятное. Вот и глотай, выдудлишь, будешь как огурчик». Произошло точно, как он обещал. Осушив чашу, а в ней было никак не меньше полулитра, я почувствовал себя гораздо лучше. «Что это?» — снова спросил я, после того, как, поблагодарив его, вернул чашу. «Святой Грог», — пояснил здоровяк. «Святой Грог?» — удивился я. «А что это?» «Про святую воду, блин, слыхал?» — спросил здоровяк. В ответ я кивнул. «Ну вот, считай то же самое, только градусов больше». «Никогда не слышал о таком напитке», — признался я. «От того, слыхал ты там чего или нет, и его целебные, чтоб ты знал свойства, не убывают», — парировал здоровяк. «Тебя как звать?» «Сергеем», — сказал я. «Хорошее имя, наш славянское». Вернувшись к импровизированному камину, незнакомец подбросил пару поленьев. Их немедленно охватило трескучее пламя. «Вас как зовут?» — решился спросить я, раз уж мы стали знакомиться. «Дядя Ва!» — начал он, не оборачиваясь, и осекся. «Можешь звать меня отцом Валерием?» — торжественно сообщил отшельник после некоторого колебания. «Бывало, раньше меня звали дядей Валерой. Ну, что-то мне разонравилось, как это в натуре звучит». Я поглядел на огонь. На него всегда приятно смотреть, если только не горит родная хата. «Вы что же, священник, отец Валерий?» — спросил я, подумав, что недаром он привиделся мне тамплиером из 12-го столетия нашей эры. «Выходит, что так», — подумав, согласился тот. «Только не путай с попом, попы, они только за бабки. На шару и не пернут, чтоб ты понял, о чем базар. А я...» Он выдержал многозначительную паузу. «Ради спасения души». «Чьей души?» Я невольно перешел на свистящий шепот. Неожиданно завершило горло. «Своей», — сказал отец Валерий. «Своей, блядь, душегубской души. Телу-то моему давненько полный абзац настал». «Где настал?» — машинально спросил я. «А прям тут и настал, неподалеку. В черной крепости, будь она неладна».